Глава 9. Адриан. Саани долго не всплывала. Во все стороны от меня расходились круги небольших волн. Я вертел головой, высматривал демоницу, которая исчезла в глубине темных вод. Неужели не умеет плавать? Я нырнул, начал выискивать ее глазами, пытался различить хоть что-то, напоминающее силуэт девушки, которая попросту растворилась в море. Ни камней, ни растительности, ни рыб. Сердце коснулось паника, но внезапно я заметил легкое голубоватое свечение. Стали видны тонкие руки. Засияли волосы, постепенно превращаясь во множество нитей, поразительным облаком окутывающих голову Саани. У меня перехватило дух. Сейчас она не походила на демона. Такое чистое на вид создание не могло им быть. Опомнившись, я устремился к ней. Схватил за локоть, потянул вверх, помог удержаться на поверхности и откашляться. Свечение быстро погасло. Вновь передо мной появилась принцесса Асмуара, которая выше того, чтобы признать постороннюю помощь. «Святая Матерь, лучше бы утонула». «Зачем выслеживал демоницу в лесу? Почему не позволил Войру напасть на нее со спины и бросился спасать, когда ее окружили эти беспощадные хищники? Хотел ведь отомстить. Жаждал причинить девушке боль и заставить страдать». «Все хорошо?» — не сдержал беспокойства, всматриваясь в голубые глаза, которые даже в темноте ночи были отчетливо видны. И это настораживало, наводило на мысли о ее неземном происхождении, о том, что Саани на самом деле высшей расы и способна на невообразимые вещи, притом ужасные, как показал мой опыт встреч с подобными ей тварями. Она демон, жестокий, беспощадный, кровожадный, ничем не лучше тех воеров, что сейчас наблюдали за нами с высоты обрыва. «Поплыли», — сказал, едва демоница смогла держаться на плаву. «Далеко». Запротестовала она и собралась развернуться, однако я схватил ее за руку. «Обратно нельзя, принцесса. Поплыли. Не хочу». В глубине ее глаз блеснуло белым. «К чему это упрямство?» «Демоница не умеет плавать», — догадался я. «Демоница предпочитает летать», — дерзко ответила она. «Демоница без крыльев не может летать», — напомнил ей, и на лице Саани промелькнуло нечто, напоминающее боль утраты. «Ладно». Одарила она меня гневным взглядом и взяла под руку. «Держись, Адриан!» Принцесса развернулась спиной к очертаниям ближайшего острова, виднеющегося на горизонте, и выставила вперед ладонь. Нас толкнуло к нему, как в тот раз, при полете. Я вовремя успел обхватить ее за талию, едва не потеряв свою добычу, за которой гонялся чуть ли не целый день, и крепко сцепил пальцы в замок. Перед нами забурлила вода. Нас с невероятной скоростью понесло к песчаному берегу. Я почувствовал себя парусной лодкой, разрезающей водную гладь, которую гнал по волнам сильный ветер. «Замедлись!» — крикнул я, и толкающая нас сила исчезла. Девушка выпуталась из моих рук, и остаток пути проплыла сама. Вскоре встала на ноги, согнулась пополам, тяжело дыша. Правда, стоило мне подойти к ней, как выпрямилась и с величественным видом направилась к берегу. «Почему сразу так не сделала?» — поспешил я за ней. «Я не люблю воду», — призналась принцесса и опасливо обернулась. Передернула плечами, ускорилась. Встретилась со мной взглядом и тут же сделала вид, будто всего лишь спешила на берег, а не боялась чего-то. «В ней живет тьма», — произнесла Саани еле слышно, осматривая место, куда нас занесло. Казалось, намеренно шептала, не хотела, чтобы эта информация добралась до моих ушей. Так же, когда сказала, что сегодня день ее рождения. «Тьма — это такой вид магии?» Поравнялся я с демоницей. Лицо девушки окаменело. Она вздернула подбородок и направилась к ближайшим деревьям, редкими группками, рассыпанным по небольшому острову. «Ты толкнула силой не в том направлении!» — крикнул ей вдогонку, понимая, что ни на один вопрос не получу ответа. «Нужно было...» «Знаю!» — перебила меня Саани, даже не обернувшись. Замедлилась. Застыла на несколько минут каменным изваянием. Затем позволила себе немного расслабиться и села на песок, но с таким видом, будто это был трон. «Манеры сейчас лишние, принцесса». «Я так не считаю», — подняла она голову. «Принц в любой ситуации должен оставаться принцем. А ты, Адриан, об этом успел позабыть. Будущему правителю не пристало поступать безрассудно и прыгать за девушкой в окно». «Буду иметь в виду», — смерил ее взглядом и, сжав рукоять кинжала, который теперь покоился на моем поясе, направился к россыпи больших камней. Я запутался. То пугливое, то высокомерное, то упрямое, то непобедимое, то слабое. Я взобрался на валун и сел. Нехотя посмотрел на Саани. В ней скрывалось несколько сущностей. Еще в замке короля Асмуара я заметил, насколько разнилось поведение принцессы. Иногда холодная и неприступная, бывало учтивая, реже задумчивая. Сегодня же какая-то земная. Демоница распахнула ладони, которые тут же заискрились от падающего на них лунного света. Она подняла голову к небу. Вскоре улеглась и сложила руки на животе. Первое время ее глаза были открытыми, но вскоре веки опустились. Уснула? И вновь похожая ситуация. Да, исчезли оковы, пропал лязг цепей, сырость не пробирала до мозга костей, а частые крики от пыток не холодили душу. Однако я не смел приблизиться к Саане, будто сейчас меня сдерживали другие путы, более крепкие, древние. Я вытянул из-за пояса кинжал и положил рядом в напоминание о своей первоначальной цели. Вновь перевел взгляд на девушку. «Не смогу ведь, не убью». Металл смертельного для принцессы оружия сиял голубым. Само острие пульсировало, будто было живым и жаждало новой крови. Ему мало воеров, требовалась еще и кровь демоницы. Я взял клинок в руку и всмотрелся в мелкий узор, идущий возле рукоятки. Уверенность, что не воспользуюсь им, с каждым вздохом крепчала. И началось это еще в лесу. Стоило приставить оружие к горлу девушки, как понял всю тщетность своей затеи. Отправлялся в Асмуар с целью убить, но в темнице, закованный по вине Саани в цепи, понял, что этого будет мало. Поэтому решил надругаться над ней. Хотел испортить ее чарующую красоту, чтобы избавиться от наваждения и перестать о ней думать. Это было бы превосходной местью. Превратить в уродину. Сделать так, чтобы жила свои тысячи лет и скрывалась от мира, пряча от всех лицо. И тогда она во всей мере почувствовала бы, как страдал мой народ по вине ее рода. Сколько несчастья и бед принесли нам ее сородичи. До какой степени моя семья их ненавидит и жаждет поквитаться за все несчастья, свалившиеся на наши головы. Искалеченная судьба моей бабушки, которую забрали в рабыни и отпустили спустя много лет, оставила на всех нас большой отпечаток. Я видел, сколько рубцов на ее спине. Слышал, как плакала в своих покоях. Накапливал злость ко всем асмуарцам и ждал заветного часа. Теперь же, когда почти достиг цели, Саани — будущее самого сильного рода. Она последняя. Не станет ее, и погибнет чуть ли не целый подвижный остров. Не сейчас, в будущем. И моя личная месть была как нельзя кстати. Я поразил бы одним выстрелом сразу две мишени, избавился бы от своего наваждения и устранил бы самых опасных врагов Райсана. Взгляд устремился к мирно спящей принцессе. Я никогда не видел в ней девушку. Она — демоница. Она одна из тех, кто обращается с моим народом, как со скотом, о который можно вытереть ноги. Такая же жестокая, высокомерная, беспринципная. Или старается казаться такой? Прошептал я и помассировал виски. Пришлось провести рукой по лицу. Нужно избавиться от этих мыслей. Сейчас подходящий момент, чтобы довести начатое до конца. Взять зачарованное оружие, оставить несколько шрамов, если не смогу убить, а затем бросить девушку сражаться в одиночестве с обитающими здесь хищниками. Я даже поднялся, поиграл клинком, приблизился к Саане, сел возле нее на колени. Она ведь тварь. Та самая демоница, которая исковеркала своим появлением мою жизнь, стала единственной причиной, по которой я больше не в состоянии двигаться дальше. Она тварь, хоть и весьма симпатичная. Я потянулся к девушке, коснулся одним лишь пальцем упавшей на лоб пряди. Осторожно провел вдоль линии роста волос, ощущая внутреннюю дрожь. Замер. «Тварь», — произнес неслышно. «Демоница. Одна из них». Судорожно выдохнул, заметив внезапную улыбку на устах принцессы. Такую очаровательную, что меня затопило теплом. Кинжал выпал из руки, металл воткнулся в песок и ярче засиял голубым. Не контролируя свои действия, я подался вперед, окинул взглядом озаренное лунным светом лицо и невесомо коснулся губами ее губ. «Адриан!» — замычала Саани и повернулась на бок. Пребывая во сне, она схватила мою кисть и потянула на себя, заставляя улечься рядом. А я не стал противиться. Ее красота, мягкие черты лица, обворожительная улыбка, серебром окутывающая голову еще влажные волосы, принцесса выглядела нереальной. Я забыл обо всем. На возникшее в голове противоречие отмахнулся мыслью, что это ничего не значит. Нам всего лишь будет теплее. Я делаю это, чтобы согреться и с большим уютом передохнуть на пустынном берегу. «Адриан, обними меня», — произнесла девушка и придвинулась ко мне. Она устроилась на моей руке. Довольно замычала. Шумно втянула воздух и, оставшись довольной, размеренно засопела. «Это тварь», — твердил я, не смея шелохнуться. Чувствовал, что с трудом балансировал на краю пропасти. Понимал необходимость оттолкнуть ее, иначе станет только хуже. Все та же тварь, которая ворвалась ко мне на обряд бракосочетания и разрушила жизнь. Я ненавижу ее. Всем сердцем ненавижу. Пальцы сами коснулись пряди шелковистых волос. Я убрал их с плеча принцессы, заскользил по руке, затем переместился на талию и впился в мягкую кожу. Казалось, ко мне попал ценный трофей, невероятно хрупкий, единственный во всем белом свете и такой желанный. Сам того не осознавая, я придвинул девушку к себе. Закинул ее ногу на свою, обнял. Услышал тихий вздох возле груди. Почувствовал, как напряглось ее тело. Вот только Саани даже не думала отстраняться, а сделала вид, будто спит. Аккуратно и очень медленно коснулась рубашки на моем животе, сжала в кулак. Кровь быстрее побежала по венам. Я старался не дышать, не шевелился, не прижимал ее к себе, но и будто страшился оттолкнуть. Понимал, насколько все неправильно. Знал, что стану корить себя за нерешительность. Однако не смел потянуться за кинжалом и поступить так, как должен. Она ведь враг. Она чудовище. На свете нет никого хуже демонов. И эта девушка не исключение, не может ею быть. А мое помешательство — обычное влечение. Я справлюсь с ним. Остановлю любые порывы, буду выше своих желаний и ни за что не поддамся очарованию кровожадной твари, которая на моих же глазах пила кровь Беаты. «От тебя пахнет похотью», — вдруг подняла голову Саани. «Жаль», — нахмурился я и подался вперед. Остановился у самих губ, приоткрытых, податливых. Тех, которые тянуло кусать и без конца терзать, пока не зашипит, пока не станет вырываться, пока не застонет от самого понимания, кто я такой, вещь, которой попользовались и выкинули. Ладонь заскользила вниз. Саани выгнулась мне навстречу, даже не пытаясь сопротивляться. «Демоны, во всем они такие, напрочь лишенные нравственности, следующие лишь своим низменным желаниям и любящие пренебрегать чувствами других рас. Человеческая девушка из знатной семьи ни за что не позволила бы мужчине обнимать себя на берегу моря, медленно комкать юбку платья, гладить оголенное бедро. Я давно получил бы пощечину и выговор. Любая из них хотя бы отвела взгляд, а не смотрела мне прямо в глаза с затаённым азартом. Жаль, что у ненависти нет запаха». На выдохе произнес я и все же поцеловал. Решил не сдерживаться. Прямо здесь и сейчас планировал доказать самому себе, что то наваждение — лишь навеянное чарами притяжения, которого на самом деле нет. Мне не нравится Саани. Она отвратительна. И плавные изгибы тела, и бархатная кожа на бедрах, и сладкое дыхание, и запах ночного цветка. Все не настоящее. Это... «Адриан!» — горячо прошептала демоница и сильнее прогнулась в спине. «Почему не убил тебя при первой встрече?» — говорил, осыпая поцелуями открытую шею. Покусывал, пробовал на вкус нежную кожу, не сдерживался в своих порывах, ведь не заботился о том, что причиню боль или случайно оставлю синяк. Девушке, наоборот, это нравилось. Она лишь громче стонала, наполняя меня горячительным желанием зайти дальше, повторить нашу первую ночь, окончательно сойти с ума и подтвердить свое помешательство неумением держать себя в руках. Тонкие пальцы зарывались в мои волосы. Демоница даже не пыталась перехватить инициативу и безоговорочно позволяла делать с ней все, что захочу. И я делал, был груб и аккуратен. В какой-то момент понял, что растворился в этой игре на самой грани, когда боль нужно прикрыть нежностью, когда после укуса следует поцеловать, когда неприятные слова обязан заглушить чем-то хорошим, сказав, насколько красиво, когда ее слезы из глаз блестят от наслаждения. Когда стон переплетается с криком, а с уст срывается мольба. «Еще, Адриан, еще!» Я не сдерживался, я всецело растворялся в Саани, я позволял заново дурманить себе голову, и я запутался. «Кто ты?» — спросил, когда сил не осталось, а девушка с блаженным видом лежала на моем плече. «Твое проклятие!» — широко улыбнулась демоница и перевернулась на бок. «Подозреваю, ты не скоро забудешь эту ночь». «А ты?» Я заметил, как она поморщилась. Коротко выдохнув, вновь стала серьезной и вознамерилась ответить что-нибудь колкое, дерзкое, отталкивающее. Поэтому я притянул Саани к себе и заглушил поцелуем невысказанные слова. Девушка растерялась. Она часто заморгала. Ноготки ощутимо прошлись по моему животу, а после пальцы собрались в кулак. Видимо, Саани пыталась вернуть напускную холодность, но что-то мешало. Я? Чувства? Эмоции? Или мое внезапное поведение, разительно отличавшееся от нормального. В голове громом пульсировала мысль, напоминавшая о расе девушки, которая сейчас была в моих руках. Стройная, податливая, мягкая, будто большая тряпичная игрушка, которую дарили маленьким девочкам, но в 100 раз лучше. Игрушка для большого мальчика. Жаль, я давно вырос и слишком много повидал. Рука легла на лопатки Саани. Она сразу напряглась. Во взгляде промелькнуло что-то, напоминающее страх или отчаяние. Принцесса даже попыталась отстраниться, однако я лишь ближе притянул ее к себе. «Кто обрезал твои крылья?» «Это не имеет значения». «Имеет», — подался я к девушке и провел языком по нижней губе. Коснулся носом щеки, заглянул в глаза. «Как уже говорил, их должен был отрезать я, но кто-то опередил меня». «Адриан, ты ведь не думаешь?» «Не тяни букву», — перебил ее и коснулся пальцами шрама. «Не понимаю, о чем ты». «Все ты прекрасно понимаешь», — криво усмехнулся и перевернулся, подмяв девушку под себя. «Так кто он?» «Говорю же», — запнулась Саня и перехватила мою руку, которая уже очерчивал острые скулы. Повела носом и как-то странно посмотрела на меня. «Твой запах изменился. Больше не чистая похоть. Какая-то смесь». Она еще попыталась что-то сказать, но я не позволил. Не хотел знать. Осознавал, насколько зашел далеко. Однако не желал, нет, не мог выбраться из трясины невероятных ощущений. Понимание, что подо мной настоящая демоница, которая слушается, поддается, не противится и подчиняется, дурманило голову похлеще любого хмельного напитка. Словно у меня самого отрастали крылья и несли в небеса. «Кто?» — прошептал, с трудом оторвавшись от мягких губ. «Имя?» «Мой отец», — выпалила принцесса, отрывая эти слова от самого сердца. «Так нужно было. Я...» В голосе зазвучала дрожь. Я положил ладонь на ее щеку и подбадривающе кивнул, разрешая открыться. «Выговорись, я все равно убью тебя на рассвете. Попользуюсь как вещью и убью». «Не сможешь?» — приободрилась Саня и даже обняла меня за шею. «Я быстрее вырву твое сердце, и ты не успеешь дотянуться до этого клинка».